Моя девушка — ведьма. День с самого утра не задался. Как попался первый клиент капризный, все нервы вымотал, так и пошло дальше. С коллегой в курилке подцапался, начальник замечание сделал, сорвался выгодный заказ. Влад вернулся домой с одним желанием — поесть, выпить пиво и упасть на диван, отключить мозг, расслабиться. Однако ничего не вышло. С Мариной всегда так. Не угадаешь заранее, что тебя ждет. Изначально ее непредсказуемость и загадочность очаровывали. Странности Марины придавали перчинки отношениям. Но они были вместе уже третий год, и Влад некоторое время назад понял, что устал. Образно говоря, хлеб надо есть не может. А вот попробуйте икру или фуагра с утра до вечера есть. Скоро подташнивать начнет. Странности Марины были особого свойства. Кому скажи, засмеют. Девушка Влада считала себя ни много ни мало ведьмой. Влад не знал, как реагировать, когда впервые услышал. Думал, шутка. Но Марина рассуждала про свой дар на полном серьезе. Говорила, ее ныне покойная бабушка была ведьмой, научила внучку разным штукам. И лечить она может, и удачу приманить, и прошлое увидеть, и так далее. Влад только диву давался, когда смотрел на вещи, которые Марина перевезла в его квартиру, когда они съехались. Чего только не было. Амулеты, книги, ножи, банки-склянки, пакеты с травами. За несколько дней квартира пропахла чем-то горьковатым. На окне керамический колокольчик повис. Над дверью... Нет, не подкова, а непонятный символ. Спасибо, хоть одевалась Марина нормально, как все. Джинсы, блузки, юбки. Но темные волосы не стригла, обожала украшения, особенно кольца и браслеты. К счастью, ей это шло. Поначалу все выглядело забавным и интересным. У всех девушки как девушки, а у Влада колдунья. Потом он привык, почти перестал обращать внимание. Да, такой у Марины закидон. Один считает, что петь умеет, второй по компьютерным играм с ума сходит. Третий на фитнесе или здоровом питании повернут. Никому Маринина дурь не мешает, а Владу так и наоборот даже удачу принесла. Совпадение, конечно, но все же. Захотел сменить работу, и в фирме, куда мечтал устроиться, как по заказу появилась вакансия, Влада взяли. Потом дали проект, о котором он и мечтать не смел, и Влад справился. Идеи хорошие в голове рождались, реализация тоже не подкачала. В прошлом году померла дальняя родственница, оставила Владу дом в наследство. Позитивным событием смерть не назовешь, но если учесть, что тетке было под 100 лет, Влад ее никогда не видел, знал только, что она живет где-то в деревне, а та возьми да и вспомни про родственника, то можно это считать удачей. А потом и продать дом быстро удалось. Нашелся покупатель, предложил отличную цену. Влад на эти деньги машину новую, как раз такую, о какой мечтал, купил безо всякого кредита. Ему еще и скидку в салоне сделали огромную. Ну и по мелочи все получалось. Уже упомянутые скидки, отсутствие очередей, со здоровьем без проблем. Марина говорила, что это ее магия действует. Влад делал вид, что верит. Хотя не верил, ясное дело. Это же чушь, верно? Битва экстрасенсов и прочая чепуха. Маринин таинственный, торжественный вид, когда она говорила про магические способности, порядком утомил. Но Влад держался, старался не ворчать. Хотя теперь, честно говоря, старался все меньше, наскучило. Сегодняшний дурной день ничем хорошим завершиться не мог. Влад открыл дверь и сморщился. Пахло удушливой кислятиной. «Прости, Владик, сейчас выветрится. Сегодня обязательно надо было...» «Избавь меня от этого бреда, будь добра!» Недослушав, отмахнулся он. «Когда уже перестанешь дурью маяться?» Разулся, прошел в ванную. «На ужин что у нас?» — крикнул оттуда. Выяснилось, что Марина проводила важный ритуал, в смысл которого не хотелось вдумываться, поэтому про ужин забыла. «Идиотка чертова!» — раздраженно подумал Влад. «Пиццу закажем!» — виновато сказала Марина. «Или роллы!» Он дернул подбородком и прошел в спальню переодеться. Заглянул и обомлел. Над кроватью болталась круглая дрянь, вроде ловца снов. Вот чем Марина занималась весь день, вместо того, чтобы поесть приготовить. Омерзительная штуковина переполнила чашу терпения Влада. «Сними эту хрень немедленно!» «Ты не понимаешь, Владик!» Марина пустилась в объяснение, а он не мог отвести взгляда от предмета под потолком. Ловцы снов он видел. Милые вещицы часто в сувенирных лавках продают. Но тут нечто иное. Марина собственноручно смастерила эту гадость. Черные нити, комки, похожие на катышки на старом свитере, серые облезлые перья, бусины. Ругались долго, спорили. Влад нападал, Марина плакала, но не отступала. В итоге ловец снов остался, но Влад решил, что все равно его снимет. Пицца была вкусная. Влад наелся до отвала, выпил несколько банок пива и уснул. Наутро проснулся огурцом, энергией через край. Марина посмотрела понимающе, мол, вот видишь, а я говорила. И это показалось глупым. Что за привычка все хорошее колдовству своему выдуманному приписывать? Но раздувать новую ссору не хотелось. Вчерашнего скандала хватило. Вдобавок, суббота, их с Мариной пригласили на дачу отмечать день рождения Семена, лучшего друга Влада. Народу собралось человек 10. Хорошая компания. Шашлыки, речка. Было весело, шумно. Смеялись, купались, загорали. Марина, правда, как обычно, держалась в сторонке. С другими девушками не общалась, сидела у воды. Влад понял, что его бесит ее нелюдимость, высокомерие. Вообразила себя бог знает кем, считает остальных пустыми и докучливыми и не скрывает этого. Он видел, как на нее косятся, пересмеиваются, и снова подумал, что пора им с Мариной расстаться. Но в остальном было здорово. Вечером они с Семеном долго сидели у костра, когда все уже давно разошлись спать, разговаривали, как в старые добрые времена, а утром гости доели вчерашние разносолы, искупались напоследок и разъехались. Неприятности начались прямо по календарю, с понедельника. Проснулся Влад с чугунной головой. Ловец снов не помог выспаться. Выпил таблетку, завтракать не стал, подташнивало. — Что с тобой? — встревоженно спросила Марина, огорченно глядя на нетронутую тарелку. — Приболел? — Пройдет, — отозвался он. Только не прошло. Тошнить стало частенько, головные боли усилились. Влад глотал таблетки пригоршнями, а потом заметил, что стали выпадать волосы, и это была катастрофа. Шевелюра у него всегда была роскошная, волосы густые, хоть в рекламе снимайся. Поэтому было особенно огорчительно, когда волосы, как выразился мастер-парикмахер Костик, посыпались. Вылезали пучками, и в один далеко не прекрасный день над правым ухом обнаружилась проплешина. «Проплешина, Карл! В 31 год!» Марина предложила помощь, но Влад, разумеется, отказался. «Что за средневековье? Есть же нормальные врачи!» Так началась его эпопея. Анализы, обследования, походы по докторам. Как в калейдоскопе менялись специалисты. Терапевт, эндокринолог, а позже стоматолог, потому что стали шататься зубы, а вслед за ним гастроэнтеролог, потому что начались проблемы с желудком. К тошноте прибавилось постоянное несварение, вздутие, боли. В довершение всего Влад, который даже сезонную простуду никогда не подхватывал, стал то и дело температурить, страдать от насморка и кашля, поэтому к лечению подключились иммунологи. Месяца через 4 Влад только и мог говорить про болезни и лечение, сдавал анализы, составлял списки лекарств, которые следовало принимать по часам. Врачи проводили многочисленные обследования, взяли, наверное, 10 литров крови на анализы, чесали затылки, сыпали мудреными терминами, меняли один диагноз на другой. Выписывали не только лекарства, но и БАДы, и витамины, и оздоровительные процедуры, и все это стоило немалых денег. У Влада все сильнее складывалось впечатление, что он работает исключительно на аптеку. Только вот результата все это не давало. Пришлось обрить голову, потому что волосы не переставали выпадать. Уж лучше ходить лысым, чем с плешью. Десны кровоточили. Зубы шатались, приходилось есть протертую и жидкую пищу. Про любимые шашлыки, выпечку и пельмени пришлось забыть. Боли в желудке, насморк и тошнота сделались привычными. Кожа испортилась. На работе дела складывались не лучшим образом. Кому нужен сотрудник, который то и дело отпрашивается в поликлинику или берет больничный? Да и качество работы неуклонно падало. Сложно трудиться, когда плохо себя чувствуешь. Надо сказать, Марина проявила себя наилучшим образом. Воистину, была с Владом не только в радости, но и в горе. Готовила бульоны и каши, подбадривала, выслушивала его жалобы и брюзжания, а сама, в свою очередь, не жаловалась на возникающие финансовые проблемы. Свою помощь больше не предлагала, рассудила, не хочет, как хочет, но Влад однажды сам не выдержал. «Марин, ты говорила, можешь вылечить меня», — сказал он однажды, вернувшись из клиники, получив направление на новую серию дорогостоящих обследований. «Могу попробовать», — осторожно ответила она. «У меня такое чувство, что мы ходим по кругу, врачи ничего не знают, назначают анализы и процедуры наобум». «Ты же так верил в возможности современной медицины», — проговорила Марина, и в голосе ее Владу почувствовалась скрытая усмешка. Он надулся и резко спросил: «Так ты попробуешь?» Марина пообещала. Что в точности делала, Влад не знал. Запиралась в комнате, бормотала часами. По квартире полз пряный аромат трав. Марина готовила и давала ему выпить отвары. Один утром, другой вечером. Приготовила порошок, который Влад добавил в шампунь. Стал каждый день мыть лысую голову. Ловец снов, которого Влад снял, как и собирался, вернулся на свое место, и Влад ничуть не возражал. Пить назначенные врачами препараты Марина категорически запретила, и Влад сделал это с радостью. Надоело пичкать себя химией. Врачи предрекали новые осложнения, но Влад не изменил решения. Поначалу никаких перемен заметно не было. Прошел день, другой, третий, неделя. Он стал досадовать на себя и Марину. Повелся на россказни придурковатой бабенки. Но потом... На девятый день Влад заметил, что чистит зубы, не испытывая боли. Не было больше крови. Зубы вновь твердо и плотно сидели в своих гнездах, перестали шататься. Влад воспрял духом. Стал потихоньку есть нормальную еду. И через неделю понял, что его больше не тошнит. Вообще. И головной боли нет. Коллеги заметили перемены, говорили наперебой, что он стал похож на себя прежнего, даже похорошел. Глаза блестят, кожа сияет, волосы отрастают густые, шелковистые. Влад удачно завершил очередной проект. Заказчик был доволен, начальник выписал премию и повысил в должности. Через пару месяцев Влад и думать забыл про свои хвори, но понимал, кому обязан исцелением. Откреститься от способности Марины было невозможно. А как не поверить, если результат налицо? — Ты волшебница, — повторял Влад, уверовавший в ее силу. — Ведьма, — поправляла она. — Я ведаю, знаю. Влад подумал-подумал и сделал Марине предложение. Бросить когда-то хотел, но теперь взвесил все за и против, посчитал, сколько пользы может принести брак с такой женщиной, и передумал. Сплошная выгода, так ведь? Очень удачно, когда ведьма влюблена в тебя, как кошка. Марина согласилась, конечно же. Она еще год назад стала заговаривать о браке, а Влад уходил от разговора. Поженились в ноябре. Съездили на пару недель за границу, вроде как медовый месяц. Влад понимал, что сделал верный выбор. Хотя, конечно, Марина оставалась все такой же фриковатой, говоря современным языком. «Ну ничего», — думал Влад, — «для души и тела всегда можно найти кого-то. Не проблема». Примерно об этом он и думал, разглядывая себя в зеркале через несколько дней после возвращения из отпуска. Марина уехала на недельку в родной город к матери, а Владу предстояло несколько дней пожить одному. Вот он и решал, не пригласить ли прямо сейчас кого-то, чтобы скрасить его одиночество. Но через секунду ему стало не до общества. Он заметил, что белки глаз слегка пожелтели. Не успев задуматься, что делает, провел рукой по волосам. На ладони осталось несколько волосков. Влад похолодел. Неужели снова началось? Нет, не может быть. Ему всего лишь кажется. Волосы у всех выпадают. Это естественный процесс. А что до белков глаз, Освещение виновато. Но вскоре обманывать себя стало невозможно. Процесс начался снова, только теперь развивался гораздо быстрее, чем прежде. В прошлый раз Владу казалось, что все плохо, но он понятия не имел, что бывает куда хуже. Волосы стали вылезать клочьями, ныли десны, а зубы не просто болели и шатались, но стали выпадать один за другим. Желудок болел непрерывно, а еде, пусть и протертой, измельченной, даже подумать не получалось. Поднялась и не спадала температура. Глаза покраснели и слезились. Хотелось одного — лечь в кровать и не вставать. Владу казалось, его организм разваливается прямо на глазах. Еще и жены, как назло, нет. А ведь больше надеяться не на кого, не к докторам же опять обращаться. — Марина, где тебя носит? Мне плохо, приезжай! — орал он в трубку. — Все пошло по новой! К моменту возвращения жены Влад был в абсолютной панике. Состояние его ухудшалось стремительно. На работе смотрели с опаской. За сочувствием начальства крылось раздражение. Он взял дни за свой счет и засел дома. Марина коротко взглянула на Влада, неторопливо разделась и прошла в комнату. Он плелся за ней, приговаривая. «Стало еще хуже. Посмотри, что со мной творится. Давай свои травы. Не могла пораньше приехать. Просил же. Не могу больше». Жена уселась в кресло и закинула ногу на ногу. Не будь Влад настолько зациклен на своей проблеме, заметил бы, Марина ведет себя не так, как всегда. Никакой мягкости, понимания, заботы, желания помочь страждущему возлюбленному. — Да, ты совсем плох, — подтвердила она. — То ли еще будет. Но есть и хорошая новость. Мучиться будешь недолго. — Что? Как? Влад не мог произнести ни слова, отказываясь верить тому, что слышит. «Умрешь примерно через неделю, больше не протянешь. Не волнуйся, я буду за тобой хорошо ухаживать». «Но ты же можешь все исправить. Ты помогла мне в первый раз. Марина, что происходит? Можешь объяснить?» Она хищно улыбнулась. «Что происходит? Ты меня еще спрашиваешь? А давай-ка я тебе историю расскажу». Сразу станет ясно, что к чему. Помнишь, как мы на день рождения к Семену ездили, к дружку твоему? Там-то у меня, наконец, глаза и открылись. — Ты что, все слышала? — спросил Влад, чувствуя, как холодеет внутри. В тот вечер они с Семеном долго сидели и разговаривали. О многом, в том числе и о Марине. Влад был уверен, что никто не слышит. Марина и все остальные давно спали, а оказалось... Знаешь, до чего ужасно стоять и слушать, как человек, которого ты любишь, с которым надеешься прожить жизнь, смеется над тобой, говорит о тебе гадости, рассуждает о том, как от тебя избавиться. Я бы для тебя горы свернула, все на свете готова была сделать, хоть ты и не верил в мои силы. И что получила взамен? В памяти Влада всплыли его собственные слова в тот вечер. Я, по правде сказать, и не думал, что мы с Маринкой так долго будем вместе. С ней, в общем-то, прикольно было поначалу. Знаешь, пикантная девушка с чудинкой, не похожая на других. Надоели банальные девицы, у которых в голове шмотки, котики, косметика, сериалы про любовь, клоны-пустышки. Марина другая, меня и потянула. Но сейчас ее закидоны достали, сил нет. Всю квартиру мою провоняла своими травами. Идеи эти дикие, амулеты, книжки. Бабик 30, а она все не поумнеет. А запреты? Соль в той посуде хранить нельзя. Мебель надо переставить. Мясо в некоторые дни не есть. Кота еще притащила. Маринка чемодан без ручки. И тащить надоело, и бросить жалко. Смотрит собачьими глазами. — Так она рассчитывает, что вы поженитесь, — заметил Семен. — Вот и смотрит. — Ага, сейчас. Что я больной, всю жизнь с этой психической мучиться? Надо найти подходящий повод. Все же не вышвырнешь просто так на улицу. Влад и забыл о том давнем разговоре, а Марина — нет. Погоди, моя странная болезнь твоих рук дело, да? Ты порчу на меня навела, ты же и вылечила. А теперь... Она не услышала. Как мне было тогда больно, как обидно. Я ведь так старалась. Твои успехи на работе, наследство и прочее по мелочи. Мне хотелось сделать твою жизнь удобной, счастливой. Хотелось, чтобы ты понимал, без меня тебе будет труднее, тяжелее жить. Но ты все принимал как должное. Не верил, не желал признавать мои заслуги и мою помощь. Но это бы еще ладно. Ты не только не ценил, но еще и думал, как от меня избавиться. Бросить половчее хотел. После того, что я для тебя делала. А ведь я могла тебя приворожить. Ты бы за мной бегал хвостом. Заметь, я так не поступила. Хотела, чтобы все у нас по сердцу, по любви было. Чтобы ты был свободен в решениях. И что в итоге? В ту ночь я не спала. Ты пришел, улегся и храпел. А я плакала. Жить не хотела. Марина улыбнулась. Не Владу, а своим мыслям. А потом что-то во мне сломалось. Вернее, восстановилось. Я стала сама собой. И подумала, ты недостоин меня. Мне нужен мужчина, который будет меня ценить, боготворить, который умеет быть благодарным и любящим. А тебя следует проучить. Знаешь, как про месть говорят? Это блюдо, которое подают холодным. Я все продумала, приготовила и довольна результатом. — Погоди, погоди, Марин! — закричал Влад. — Ты меня проучила, я все понял, я... Да я никогда на руках буду носить, слова поперек не скажу, на других женщин не посмотрю никогда. — Не унижайся, — поморщилась она, — не поможет. — Хотел избавиться от меня? Получи. Скоро тебе не придется меня терпеть. Глазки закроешь, успокоишься. — Зачем же ты замуж за меня вышла? — прошептал Влад. — Совсем дурачок, не понимаешь? — усмехнулась Марина. — Во-первых, самолюбие. Вот я и мужняя жена, как и хотела. А во-вторых, и это главное, мы же в материальном мире живем. Мне, как ты заметил, идти некуда, кроме как к маме в деревню. А теперь, когда ты завещание напишешь на свою законную жену, а ты напишешь, уж поверь, у меня и квартира отличная в хорошем районе будет, и машина. Для старта превосходно. А дальше я уж развернусь. Хватит на кухне сидеть, дар свой растрачивать. Пора способности применять. Люди готовы щедро платить за то, что тебе даром доставалось. Я ведь могу и деньги притянуть, и здоровье вернуть, и отношения построить, и карьерные успехи наворожить. Влад понимал, что спорить и умолять бесполезно. Марина больше не любит его. Все, чего хотела, отомстить. Хоть и говорит, мол, не унижайся, а на самом деле, чем громче он будет рыдать, просить, в ногах у нее валяться, тем ей приятнее. Думать о том, что жизнь такая яркая, насыщенная, успешная, позади, что скоро все для него закончится, было невыносимо. Рассказать кому-то о кошмаре, который с ним творится, о ловушке, в которую он угодил, Влад не мог. Кто ему поверит? А если и поверят, чем помогут? «Поздно уже. Тебе пора в кроватку, любимый муж», — зевнув, сказала Марина. «Не советую замышлять что-то против меня. Умирать ведь можно по-разному, Владик. Последние твои дни могут стать вполне мирными, даже приятными, а могут пройти в немыслимых муках. Ты уж не вреди сам себе, не суетись». Она задумчиво посмотрела на него и вздохнула. «Локти, небось, кусаешь, а?» Мог бы жить, как король. Мы бы с тобой таких высот достигли, таких дел наделали, если бы ты в меня верил, уважал, был добрым и благодарным. Человеком был бы. И полюбил бы меня со временем, не сомневайся. Но ты свой выбор сделал. На кого теперь пенять? А уж я впредь тоже умнее буду. Сердце свое, кому попало, проходимцам разным, вручать не стану. Марина встала и вышла из комнаты, оставив мужа в темноте.